Гуру. Силу тьмы познает к свету идущий. Мощь тьмы являет учитель победившему ее. Понимать надо все злоухищрения, все уловки, все происки темных, охотящихся за каждым, кто хочет идти против нее. Нужны дозор и способность распознавания того, что подбрасывается темными, всех ловушек ее, всех прельщений и всего, чем хочет она отвратить сознание от единого фокуса света.